18. Через неделю я проснулась посреди ночи, сотрясаясь от озноба. Высвободившись из объятий Саймона, скатилась на пол спальни, приземлившись на четвереньки. Мир кружился вокруг, то сжимаясь, то расширяясь. У Хичкока так изображается приступ морской болезни. За последние несколько дней мое зрение немного восстановилось, и теперь я видела какие-то нечеткие линии и размытые силуэты. Разумеется, это было лучше, чем ничего. По крайней мере, теперь я достаточно хорошо ориентировалась в пространстве, чтобы добраться до гостиной и найти свой телефон, стоявший на зарядке. Я включила его. Саймон был настолько заботлив, что скачал программу голосового управления, так что я вполне могла договориться с телефоном самостоятельно. «Позвони Софи Хьюсон», — скомандовала я. Она ответила после четвертого звонка, несомненно, прочтя на экране, кто беспокоит ее в столь неурочный час. «Мисс Кернс?» — раздалось в трубке. «Да». Я откашлялась и несколько раз сглотнула. «Дело в том, что мы с вами... Я имею в виду... Боюсь, что мы совершили серьезную ошибку». Повисла долгая пауза. «Вы так думаете?» — произнесла, наконец, Софи. Позднее я поняла, что не помню, когда заснула в ту ночь. Помню только сон, который мне приснился, и то, что последовало после. Я догадалась, что это сон лишь потому, что стала видеть так же ясно, как прежде. А еще я догадалась, что в этом сне оживает воспоминание, ускользнувшее из моей памяти. Самое последнее из утраченных мною воспоминаний. Поначалу это была лишь светящаяся точка в темноте, которая вдруг начала расширяться, заполняя пространство. Известный прием, который часто использовался в немом кино. И вот я снова в гостиной. Рука моя сжимает руку Сидло. Через мгновение мое сознание погаснет, и я выпаду из реальности, погрузившись в обжигающую, жужжащую темноту. Мы с Сидло о чем-то перешептываемся. Слева доносится голос Софи, которая снимает происходящее на камеру. Как видно, я произвожу шум, который ей не нравится. Слова мои сливаются воедино, корчатся, словно от боли. Ох, ах, черт возьми! Софи слышит то, чего не слышу я. То, что срывается или не срывается с моих губ. Я ничего не могу изменить, ничего не могу сделать, ни о чем не могу думать. Все вокруг начинает ползти, извиваться, соскальзывая в воронку со скользкими гладкими стенами. Воронка эта походит на кровоточащую дыру, где прежде был зуб. Язык тянется к ней, чтобы ощутить вкус крови, хотя ты знаешь, что трогать эту ранку нельзя. Свободная воля — это последняя сука, которая без конца нас подводит. Получив свободу выбора, мы, люди, непременно выбираем не то, что нужно. И так, черт возьми, происходит всякий раз. И вот я там, прямо там, рядом с... ней? Напротив меня, над обмякшим плечом Сидло, возникает знакомая фигура, которая раздвигает жалюзи, как бескровные полоски кожи. Аутопсия. Разрез в виде буквы «Y». Выжженный изнутри. Поначалу в мир проникает голова, за ней, шурша по полу, тащится шлейф, усеянный осколками зеркала, блестками и стекляшками, ошеломляющими свет во всех возможных направлениях. На голове ее сверкает корона, в руке меч, острием вниз. Госпожа полудня. И тут все вокруг снова начинает дрожать, изгибаться и извиваться. Потом мир замирает, словно кадр, застрявший в проекторе. Вспыхивает и начинает плавиться и таять. Оказавшись в безжалостной воронке, воспоминания отделяются и уносятся прочь, оставляя лишь ослепительный круг света. Мы с Вацаком Сидло замерли в центре этого круга, и призрак наклоняется к нам с высоты своего гигантского роста. Призрачная рука скользит под рубашку Сидло и давит на хрупкую грудную клетку, в которой трепыхается старческое сердце. Внезапно я осознаю, как велика опасность. Мое тело — это всего лишь клетка из мяса и костей, в которой заперт мой обезумевший мозг. Клетка, которой нет ключей. Мои ладони и виски покрываются каплями пота. Я ощущаю, как взмокла спина. Тысячи иголок впиваются в поврежденное плечо. Я сжимаю руки так сильно, что нервы начинают звенеть, словно туго натянутые струны. Спина горбится, словно у меня вот-вот вырастут крылья. Сидло смотрит наверх, пристально, неотрывно. глаза его прищурены. Затем они расширяются, на губах блуждает улыбка, как в тот момент, когда я вошла в его комнату в доме престарелых, в тот момент, когда он узнал меня. Я ждала так долго, так ужасающе долго. Я хотела увидеть тебя, но не снова. Мы встречаемся впервые. «Гизелла, так меня звали», — произносит призрак, нависая надо мной и обжигая своим жаром. Сидло расслабляется, как усталый ребенок, прижимается головой к груди, скрытой сверкающим покрывалом. Потом меня звали Айрис, потом миссис Уиткомб. Слишком много имен, как говорил бедный Вацак. Слишком много попыток достучаться до тебя после столь долгого молчания. Я растерянно моргаю. Глаза такие сухие, что я почти слышу, как шелестят веки. Мне бы хотелось заплакать, хотя бы для того, чтобы глаза увлажнились. Пытаюсь найти подходящий ответ. Любой ответ. Но в голову ничего не приходит. Мы оказались в неведомых краях, которые не значатся на картах. Здесь нет звезд, по которым можно ориентироваться. И интуиция моя молчит. У меня нет даже компаса. Я жмурюсь, пытаясь защитить глаза от света и дыхание смерти, пахнущее гнилыми цветами, сливается с моим дыханием. Так долго», — повторяет призрак. «Но время на исходе для всех нас, и я должна показать тебе кое-что, сестра, раз ты отказываешься слушать». «Я не...» «Тише, тише. Молчи, это все, о чем я прошу. Открой глаза и смотри». Я встретила ее в поле, когда была ребенком и трепетала от гнева своего отца, чья вера в Бога обернулась безумием. И это было началом, как ты уже знаешь. Да, я выросла, одержимая ее образом. Потом встретила Артура и вышла за него замуж. Он любил меня и хотел узнать, какие видения преследуют меня все эти годы, поэтому он отвез меня туда, в Дзенгаст. Домой. Я знаю. Я нашла твою тетрадь. Я позволила тебе найти ее, сестра. Я привела тебя туда. В точности так, как она когда-то привела твоего приятеля в лес, к адовой яме. Она бы сама водила тебя повсюду, если бы я не встала между вами. Встала между нами. Я нахмурилась. Значит, до сих пор я не видела госпожу Полудня. Значит, то, что случилось, послала не она? Это была... Да, сестра, это была я. Причиняла тебе боль, чтобы избавить от более сильной боли. Наносила вред тебе и твоим близким, чтобы уберечь от более страшного вреда. Значит, Яна убила ты. Если бы я могла испытывать скорбь, я бы скорбела о его смерти. Тем не менее, его убила я. Тем не менее. А теперь скажи, ты готова увидеть? Увидеть что? То, что ты не захотела увидеть тогда. Ты ослепла, лишь бы не видеть этого. Лучше остаться с этим в темноте навечно, лишь бы не смотреть. Да, это ужасное зрелище. Действительно ужасное. Не знаю, была ли я когда-нибудь способна выдержать подобное зрелище. Не знаю, была ли я когда-либо способна на что-нибудь. Не знаю, была ли я вообще. Когда она пришла туда, на поле, я крепко закрыла глаза. Сейчас глаза закрываешь ты, но ты можешь думать только о себе. Лишь до поры до времени, сестра. Костлявая рука миссис Уиткомб скользнула ниже и легла над трепещущим сердцем Сидлу, скрытым под ветхой оболочкой. В этом мире много страшного, намного больше, чем нам кажется. Страх заставляет нас бежать в поисках убежища, заставляет зарываться в землю с головой, прятаться, как ребенок, прячется под одеялом. Но если ты стала матерью, ты должна оставить все попытки к бегству. Это все равно, что родиться заново, с обнаженным сердцем. Все это звучит просто, потому что я излагаю это просто и неспешно, словно двигаясь по льду, тогда как действительность неслась в неистовой спешке, безумными скачками. Когда два сознания соприкасаются, даже через посредство третьего, включается максимальная скорость. Описать это невозможно, как ни старайся, даже долгое время спустя. Ты должна быть смелой, Луис. Если не ради себя, то ради Кларка. Прошу. «Будь смелой». Классическое наставление, так часто встречающееся в волшебных сказках, происхождение его не вызывает сомнений. Знак над норой мистера Лиса, мрачным логовом, наполненным костями, предостерегающий потенциальных невест, легкомысленных и наивных. «Будь смелой, но не слишком, иначе кровь твоя замерзнет и перестанет течь по жилам». Я заставила себя спросить, Что мне нужно сделать?» «А что ты готова сделать?» «Что нужно?» Я произнесла это как вопрос, но она приняла мои слова как утверждение. Внезапно она оказалась ближе, поглотив сидло, вскрикнувшего от приятной боли. «О, да, благодарю тебя». Ее лицо, скрытое вуалью, касалось моего, нос мой едва не проник в отверстие, зиявшее на месте ее носа. «Слушай меня», — повторила она беззвучным шепотом, который проник в мою голову, заставляя мозг вибрировать. «Она еще не здесь, но скоро будет здесь. Я — ее предвестница. Она осветила меня своим светом, и я стала ее отражением, ее искаженной тенью. Но я — даже не десятая доля того, чем является она. Я призрак, а не бог. Всякий, живущий на земле, предпочтет иметь дело с призраком, а не с богом». «Да, да, согласна. Ты — это причина, по которой она придет сюда. Прими это. Ты не отказалась от своего намерения. Ты продолжала идти, когда все вокруг, когда я предупреждала, что нужно остановиться». «Да, это так», — вынуждена была признать я. «Ты создала для нее дверь, и если ты сама не закроешь ее, эта дверь непременно откроется. Тогда она будет появляться там, где пожелает, и представать перед теми, перед кем захочет. Ее уже никто не остановит». Похоже, настала пора совершить бескорыстный поступок. Как бы это ни было невозможно. Миссис Уиткомб посмотрела вниз. А может, мне это показалось. Сложно сказать, когда твои глаза закрыты. В Дзенгосте, когда я спросила Канторку, возможен ли для меня побег, она рассмеялась мне в лицо. О, она была права. Слова, которые она произнесла, я помню до сих пор, хотя мне не хотелось верить, что это истина. «Выполняй свой долг, и она не изберет тебя. Таково ее обещание. Если только она не решит, что твой долг — быть избранной». «Если я сделаю то, что нужно, ты оставишь их в покое?» — спросила я, сглотнув ком в горле. «Да, сестра, насколько это в моих силах. А она?» «Не знаю. Никто не знает, что у нее на уме». «Неудивительно». «Итак», — я склонила голову в темноте, не смея даже молиться. «Покажи мне». Открыв глаза, я увидела, что на меня смотрит. Как некогда та, что назвала себя моей сестрой, я знала, отныне этот взгляд будет обращен на меня всегда. Жалюзи за ее спиной снова были опущены. Сквозь щели проникали полоски дневного света. Я видела изображения, скользящие по ним, изменчивые, как струйки пара. Воспоминания, извлеченные из ее головы при помощи сидла, превращались в кадры фильма, черно-белые и серебристые, образы, возникающие перед мысленным взором давно умершей женщины. Изображения постоянно колебались, так что рассмотреть их было невозможно. Наконец, я осознала, что ритм этих колебаний мне знаком. Именно так мелькали солнечные блики на стенах вагона летним днем, когда мы ехали на поезде в Миннесоту, чтобы Кларк пообщался с дедушкой и бабушкой. Стоило мне понять, эта оптическая иллюзия, прежде бессмысленная, исполнилось значение. Купе с мягкими диванами и деревянными панелями на стенах. Маленькое и тесное. Мне никогда не доводилось путешествовать в таких маленьких купе. Возможно, такими они были в викторианскую или эдвардианскую эпоху. Одна дверь, одно окно. Женская рука в кремовой перчатке. Моя втыкает последнюю булавку, прикрепляя к опущенным шторам кусок полотна и окончательно преграждая доступ дневному свету. Но причина воцарившегося сумрака не только в этом. Перед моим лицом что-то колеблется. Легкая ткань, покрытая цветочным узором, тоже светло-кремовая, почти белая, потускневшая до грязно-серого оттенка. Вуаль. Протиснувшись мимо проектора, установленного на маленьком столике, я наблюдаю, как мои руки, взметнувшись вверх, снимают вуаль, словно ставшую ненужной оболочку. Изображение сразу становится более ярким и отчетливым, но незначительно. Широкополая, как у пчеловода, шляпа, к которой прикреплена вуаль, соскальзывает с дивана и, оказавшись на полу, продолжает испускать легкое мерцание. Возникает пауза, достаточная для того, чтобы понять. Я — невидимый протагонист этого фильма воспоминания. Несомненно, собираюсь с духом, готовясь к некоему поступку, который мне предстоит совершить. Потом, внезапно, руки в кремовых перчатках снова приходят в движение, щелкая переключателями. До меня доносится жужжание перематываемой кинопленки. Грохот колес поезда вторит скрежету шестеренок. Вспышка яркого света заливает самодельный экран. Я слышу прерывистые вздохи, словно кто-то едва сдерживает рыдания. Они заглушают шум проектора, вселяя ужас. «Не смотри», — беззвучно твержу я, словно у меня есть выбор. «Я не буду на это смотреть. Не буду». Самое смешное заключается в том, что смотреть не на что. До поры до времени. Там, в поле, когда она пришла, я закрыла глаза. Мой первый грех в длинной веренице грехов. Поначалу я вижу лишь тьму, тесную и жаркую, как купе поезда. Затем ее прорезают два слабых луча света, изгибающиеся, стремящиеся вверх, прожилки двух перекрещенных листьев. Наверху крохотный треугольник, напоминающий перевернутый бриллиант. Но если смотреть достаточно долго, я понимаю, что иначе невозможно. Образы постепенно становятся узнаваемыми. Линии утолщаются, сереют, превращаясь в подсвеченную плоть, окружающую кости. 10 пальцев отделяются друг от друга, вяло, неохотно, словно выполняя приказ. Крохотный бриллиант разрастается, становясь все шире и шире, превращаясь в смотровой глазок, сквозь который ад взирает на враждебный, непонятный мир. И вот, наконец, я вижу поле, широкое поле и темный лес вдали. На горизонте облако пыли, куча пепла от сгоревшего сарая. На земле тела, более похожие на бесформенные груды одежды, лежат, прижавшись друг к другу, отвернув опухшие, обожженные солнцем лица. Над ними роятся мухи и, вероятно, жужжат. Трудно сказать, ибо звук отсутствует. Свет яркий, невыносимо яркий, льется откуда-то искоса. Это поле освещено не полуденным солнцем, стоящим в зените, как это бывает между минутой и часом, пользуясь выражением покойной канторки. Нет, источник света находится где-то сбоку, с левой зловещей стороны. На заре кинематографа камера оставалась неподвижной, но, несмотря на внешние признаки фильма, передо мной было воспоминание. Воспоминания миссис Уиткомп, Айрис Данлоп, Гизеллы Вробль. Вот она. Руки опущены, голова медленно поворачивается. Прищурив глаза, она видит меч и ту, что держит его в руках. На голове у нее сверкает корона. Волосы, подобные расплавленному металлу, не спадают тяжелой пеленой, касаясь медных ногтей на пальцах ног. Лицо, слишком прекрасное, чтобы отвести от него взгляд, сияет так ярко, что взирать на него без ущерба для зрения невозможно. Тело скрыто широким белым одеянием, украшенным золотыми блестками, ослепительными, как само солнце. Это не призрак. Это реальность. Реальность, способная нанести смертельную рану. Реальность, способная разорвать стену между мирами так легко, словно эта стена сделана из ненадежной человеческой плоти. В щель между мирами льется свет, сплошной поток света. Подчиняясь инстинкту, я вскидываю руки, но тут же заставляю себя благоговейно сложить их и опуститься на одно колено. Неведомо откуда приходит слово «Госпожа». Сквозь зияющее отверстие на меня взирает сила, в которой нет ни малейшего намека не только на женское, но и на человеческое. Назвать эту силу «госпожа» так же нелепо, как называть вулкан «душечка». Но других слов в моем распоряжении нет. И, похоже, этого обращения достаточно, чтобы заслужить ответ. «Дочь». При звуках этого слова, такого убийственно нежного, такого печального, ранящего слух столь же глубоко, как облик той, что его произнесла, ранит взор и душу, миссис Уиткомп, я это ощущаю, шатается, едва не теряя сознание. Затем она, все еще стоя на коленях, выпрямляется и произносит: «Госпожа, прошу тебя, умоляю». О, как это ужасно — находиться под взглядом Бога, быть пронзенным его вниманием насквозь, приколотым, как насекомое. «Дочь Лиски, дочь Андрея, я вижу тебя. Я знаю твое имя. О чем ты хочешь меня попросить и что ты предложишь взамен?» На этот раз слова не взламывают черепную коробку, но по-прежнему звучат ошеломляюще и совершенно бездушно. «Ты знаешь», — кричу я в ответ, — «мой сын Хаят. Верни его или забери меня, чтобы я была рядом с ним. Я не могу без него». Увы, это невозможно. Он выполняет свой долг. Бедное, увечное создание отправилось кормить землю, и он счастлив. Узнать, наконец, что его жизнь тоже не бесполезна. Поезд продолжает трястись, сотрясая проектор. Полотняный экран по-прежнему горит холодным пламенем, не сгорая. Я ощущаю, как миссис Уиткомп качнулась на каблуках своих высоких шнурованных ботинок, словно ее ударили. Широкая юбка взметнулась, губы сжались, сердце мучительно ёкнуло, уши вспыхнули. Испустив долгий прерывистый вдох, она набирается смелости, чтобы задать вопрос ужасающему существу, стоящему перед ней. «Что? Ты слышала меня, дочь?» Я никогда не видела фотографий Хаята, сомневаюсь, что они вообще существовали. Разумеется, вместо него перед глазами у меня возник Кларк. Повернувшись через плечо, он улыбался, пытаясь поймать мой взгляд. Можно было не сомневаться. В следующее мгновение он выпалит какой-нибудь рекламный слоган и будет ждать, что я повторю его таким же жизнерадостным тоном, с бодрой механической интонацией, убивающей содержание. Простейший эскиз разговора, сведенного до набора элементарных эмоций. Контакт, признание, привязанность. «Я вижу тебя, мама. Ты меня видишь? Я люблю». Это мысль. Господи Боже. Чёртова мысль о том, что нечто неизвестное мне говорило со мной о Кларке, воспламенило меня изнутри. Или это была она, миссис Уиткомп, прежде исполненная страха и благоговения. Теперь она воплощала ярость, подавившую все прочие чувства, простую человеческую ярость, которая сметала все на своем пути, подобно оползню, подобно наводнению. «Ты забрала моего сына», — произнесла она ровным, невразительным голосом. «И ты убила его». Она продолжала говорить, хотя, несомненно, знала, что слова ее ничего не значат. «Когда это произошло? В ту же ночь или позднее? Жил ли он с тобой? Здесь? Был ли он счастлив хотя бы недолго? Он любил тебя, мерзкая тварь. Я видела доказательства этой любви. Его рисунки. Рисунки, порожденные экстазом. Я тоже по-своему любила тебя. Да проклянет меня за это Господь. Я не могла тебя не любить. У меня не было выбора». На память мне пришло интервью с Ларри Коэном, которое я читала давно. В этом интервью Ларри, отошедший от веры предков иудей и режиссер нескольких малобюджетных фильмов ужасов, сказал примерно следующее. «Если бы мы действительно верили в Бога, то, молясь, просили бы его лишь об одном, чтобы он оставил нас, черт возьми, в покое». Госпожа Полудня не кивнула, но и не выразила несогласия. Она ответила все тем же наводящим ужас голосом. «Он выполняет свою работу, для которой был избран. А ты выполняешь работу, для которой была избрана ты. И теперь ты завершаешь ее». И снова. «Что?» «Да, конечно, фильм. Госпожа Полудня, явившаяся миссис Уиткомп. Видение, извлеченное из ее головы и запечатленное на пленке с помощью Ватса Касидла. Изображение, которое является дверью и открывается в обе стороны. Через эту дверь в беспомощный мир, защищенный только своим неверием, входит госпожа Полудня, исполненная неутолимой жажды жертвенной крови. Госпожа Полудня, с ее сияющим, вдохновляющим взором и суждениями, достойными палача-инквизитора, входит, чтобы завладеть кем-то, кто способен изъясняться языком образов и иллюзий, едва ли не с рождения, кем-то, кто готов при помощи образов и иллюзий завоевывать сердца и умы, тем самым начиная очередной цикл поклонения. Дзенгаст был сожжен дотла во время Первой мировой войны. Смутно припомнились мне мои исследования. Много лет спустя после неудачного медового месяца, миссис Уиткомп. Это значит, что к началу 1920-х наша всемогущая она была понижена в статусе до уровня героини сказки, известной лишь в пределах венской диаспоры, которая год от года неумолимо сокращалась. Каким другим способом, кроме кинематографа, на глазах превращавшегося в современную международную религию, могла она собрать новую стаю древних язычников, готовых кормить ее стариками и калеками, бросать в разверстую пасть земли тех своих отпрысков, которые имели несчастье отличаться от прочих? Где еще могла бы она отыскать и обучить новую канторку, способную творить культ своей повелительницы, стяжая ей миллионы новых адептов, в то время как самой госпоже Полудня не пришлось бы даже открыть уста? Миссис Уиткомп выполняла ее волю, пытаясь спасти Хаята, пытаясь спасти себя, надеясь умилостивить беспощадный призрак, который преследовал ее от колыбели до могилы, от усеянного трупами поля, где юная Гизела впервые ощутила ее прикосновение, до купе пассажирского поезда, мчавшегося в Торонто, где она стояла, наблюдая, как кожа реальности отслаивается под токсичным воздействием творения, на которое она положила свою жизнь. «Я видела тебя», — думала она. «Я видела твое отражение. Ты стояла позади меня, как горящий костер. Ты отбрасывала меня, как тень. А затем я исчезла. С тех пор не осталось ничего, кроме света. Этот свет по-прежнему здесь, и я хочу лишь одного, чтобы он погас. Я хочу уснуть, забыться в темноте. Я хочу, чтобы все это прекратилось». Полуденница. Легкий солнечный удар, превращающий кокон иллюзий, которым мы окружаем себя в пыль и пепел. Момент, когда ты осознаешь, что ничего поправить нельзя. Последняя искра, которую гасит небытие. «Почему ты не позволила моему отцу убить меня?» — спрашивала миссис Уиткомб. «Теперь я понимаю. Все это время ты вела со мной игру. Я была лишь ключом к тебе, а мой мальчик — ключом ко мне». Эти беспощадные глаза, этот взгляд, который не прощает ничего, эти слова, вкрадчивые, как смерть, и такие же неотвратимые. «Что еще?» Это все, что могла спросить в ответ госпожа Полудня. Экран светился ярко, невозможно ярко. Больше не было ни сумрака, ни теней. Купе поезда начало таять и распадаться. Госпожа Полудня была теперь так близко, что могла коснуться экрана с другой стороны. Еще мгновение, и она проникнет сквозь него, и миссис Уиткомб не сможет ей помешать, разве что разорвать полотно и затолкать ее обратно в иной мир. Но нет, стена за экраном расколется, поезд распадется на две части, небо даст трещину и втянет в себя землю. Я видела, как миссис Уиткомб шепчет: «Я это сделала. Я это делаю. Я позволяю этому произойти». «Да, ты это сделала. Ты это делаешь. Ты выполняешь мою работу. Ты принадлежишь мне. Ты всегда принадлежала мне. И будешь принадлежать». В этом утверждении не было ни злобы, ни страсти. В нем звучало лишь удовлетворение. Никакой жестокости, кроме той, которой подчас дышит природа при звуках предсмертных стонов нескольких сотен погибающих существ. И хотя я никогда не сказала бы об этом Саймону вслух, хотя так или иначе он в конце концов прочтет мои записи, вспоминая о том, что произошло дальше, я чувствую, что готова поверить так, как верит он и его родители. Стечение обстоятельств, игра случая позволили миру продолжать свое существование, а не разорваться, как влагалище при тяжелых родах, когда госпожа Полудня пыталась проникнуть в то, что мы называем реальностью. Именно к числу случайных обстоятельств можно отнести то, что купе миссис Уиткомб было оборудовано старомодными газовыми светильниками. Если бы там использовались электрические лампы, на которые в ту пору уже перешло большинство поездов, на полочке у светильника не лежали бы спички. А это означает, что миссис Уиткомб не смогла бы сделать то, что она сделала. Схватить спичку, чиркнуть ею по ближайшей твердой поверхности и, когда спичка вспыхнула, бросить ее в проектор, вызвав тем самым взрыв перегретой пленки, на которой при помощи Вацака Сидла были запечатлены ее видения. Экран простыня вспыхнул, и почти в то же мгновение яростный вопль обманутых ожиданий подхватил миссис Уиткомб, закружил ее и потащил прочь. Мир сложился пополам. Зрительные образы, запахи, звуки — все исчезло. Никакой боли она не чувствовала. Ее окружала темнота. Холодная и влажная темнота, сжимавшаяся со всех сторон. Земля сомкнулась над ее головой, давила своей тяжестью ей на спину, забивалась в уши и ноздри. Снова поле, но совсем в другом ракурсе. «Верни его или возьми меня туда, где он». «Дочь, помнишь, ты это говорила?» «Тебе все равно, лишь бы быть рядом с ним», — говорила ты. Миссис Уиткомб вслепую протянула вперед руки и ощутила, что ее дрожащие пальцы коснулись чего-то твердого и острого, похожего на кости. «Я хочу лишь одного, чтобы ты выполнила свой долг, как обещала. Многие просят гораздо большего, но если ты окажешься для меня бесполезной, я подарю тебе нечто совсем другое». В тот момент, когда земля наполнила легкие, ее пальцы продолжали перебирать 27 костей, из которых состояла рука мертвого ребенка. «Господи боже, мисс, то есть Луис, это чертовски жуткая история». Вместо лица Софии я видела лишь размытое светло-оливковое пятно, но по звуку голоса могла представить ей выражение растерянное, испуганное, ошеломленное. «Согласна с вами, Софи. И вы видели все это во сне? Поэтому и звонили мне прошлой ночью?» Я почти уверена, что все это действительно произошло, пока я находилась без сознания, но я прекрасно понимаю, что вы можете мне не поверить. Не сомневаюсь. Вы догадываетесь, почему я не хотела рассказывать об этом по телефону, по крайней мере, до того, как вы согласились встретиться со мной. Софи покачала головой и тихонько присвистнула. «Господи, боже!» — снова пробормотала она и через пару секунд добавила. «Хорошо. Значит, мы совершили серьезную ошибку, заставив Сидла еще раз запечатлеть на пленке чужие воспоминания. Боюсь, что так. Госпожа Полудня может использовать этот фильм как дверь в наш мир. Но мне казалось... Я думала, именно поэтому мы его и снимаем». «В какой-то степени да», — вздохнула я. «Вы же знаете, зачем я пыталась. Вы хотели поговорить с госпожой Полудня, попросить ее оставить в покое вашего ребенка». «Конечно, все это — непроходимая глупость с моей стороны. Я рассчитывала загнать ее в ловушку, может быть, даже уничтожить, с помощью Сидла запечатлеть ее на пленку, а потом эту пленку сжечь, даже не посмотрев, что на ней снято». «По мнению Сидла, именно так следовало поступить, миссис Уиткомб». София отшатнулась, словно я ее толкнула. «И Сидла был на это согласен?» «Конечно. Я имею в виду, он непременно согласился бы. Он ненавидел госпожу Полудня. Разве вы этого не поняли? Ненавидел за то, что она разрушила жизнь миссис Уиткомб». Помолчав несколько мгновений, я добавила. «Хотя, честно говоря, я не открывала ему своих намерений». «Вы думали, что сможете поймать Бога при помощи долбанной катушки пленки», — произнесла Софи, которую эта часть стоявшего перед нами неразрешимого уравнения занимала больше всего. «Всего лишь мелкое божество по меркам вашего прадедушки», — уточнила я. «Угу. И все же...» Насколько я могла различить, Софи снова покачала головой и пристально посмотрела на меня. «Честно скажу, мисс, это самая глупая идея, о которой я когда-либо слышала». «Чёрт, теперь я сама это понимаю». Фыркнула я и потерла переносицу, то место, на котором прежде сидели очки. А тогда не понимала, не говоря уже о том, что все это время я пребывала в состоянии легкого помешательства. «Не буду спорить», — кивнула Софи, отпивая кофе. «Мы сидели в кафе «Тим» на первом этаже нашего дома. Учитывая, что при передвижениях за пределами квартиры мне еще требовалась помощь Саймона, это был самый простой и доступный вариант». Саймон гулял с Кларком в парке неподалеку, ожидая, когда я пришлю ему сообщение с просьбой отвезти меня домой. Ситуация с моим зрением явно улучшалась. Сегодня я уже могла различать предметы, держа их на расстоянии нескольких дюймов от собственного носа, и замечала разницу между статичными и движущимися объектами. Если раньше мне казалось, что на глазах у меня черная повязка, теперь я скорее бродила в тумане, а мир вокруг был покрыт толстым слоем белой штукатурки. «И что же случилось с Сидло в вашем сне?» — спросила Софи. Помолчав несколько секунд, я произнесла. «Он сказал, что ему очень жаль, а она ответила, что это не его вина, не моя, не ее. Мой грех привлек к тебе ее внимание, и теперь она не отпустит тебя, пока не использует в своих целях, но больше она никогда тебя не коснется», — так сказала миссис Уиткомб. На несколько секунд я вернулась в свой сон, наблюдая, как призрак миссис Уиткомб скользит рукой по груди Сидло и внезапно останавливается, сжимая что-то. Сидло хватает ртом воздух, поднимает голову, блаженно улыбается и падает на бок. Взгляд слепых глаз становится неподвижным, губы беззвучно шепчут «спасибо». Миссис Уиткомб замирает. Кисть ее руки погружена в грудь Сидло, проникнув меж ребрами. Она словно не хочет выпустить то, что сжимает. «Ты должна это сделать, Луис», — сказала она мне. «Найди пленку, уничтожь ее». «Я знаю». «Она сделает все, чтобы помешать». Помню, я открыла рот, вероятно, намереваясь отпустить какую-нибудь идиотскую реплику, вроде «Кто бы в этом сомневался?». И тут меня словно что-то ударило. Ударило в живот так сильно, что я едва не задохнулась. Свет и тень слились воедино, далеко за узкими щелями жалюзи, как мерцание в конце тоннеля. Земля у меня под ногами вибрировала, предвещая приближение поезда. «Там что-то скрывается за тобой». «Сестра, в этом ты можешь не сомневаться. За тем, что есть в этом мире, скрывается что-то еще». Под вуалью, которая вновь была опущена, череп миссис Уиткамп, казалось, печально улыбался. Свет становился все более ярким, стирая ее черты. «Да», — произнесла я, едва ворочая пересохшим языком. «Но то, что я имею в виду, это... она?» «Да, поэтому ты должна проснуться. Сейчас». Очнувшись, я обнаружила, что Софи щелкает пальцами возле моего правого уха. Быстро, но осторожно. Она неотрывно смотрела на меня, пытаясь поймать мой взгляд, не привлекая внимания посторонних. «Мисс Кернс, вы меня слышите? Луис?» «Слышу», — наконец ответила я. «Вот и хорошо. Что с вами сейчас произошло?» Я потрясла головой, словно пытаясь прочистить мозги. «Сама не знаю. Доктор Харрисон говорил, у меня могут быть такие мини-приступы, что-то вроде кратковременного выпадения из реальности. Никакой опасности они не представляют. Простите, что испугала вас». Софи, несомненно, хотелось спросить, что я видела, когда отключилась, но она сдержалась. «Поговорим лучше о другом», — продолжала я. «Фильм все еще в полиции, так ведь? Думаю, теперь, когда все обвинения с нас сняты, мы имеем право его получить. В конце концов, пленка — это наша собственность. Точнее, ваша». «Да, конечно. Мы можем поехать в участок прямо сейчас». «Заберем пленку и сразу же уничтожим», — кивнула я. «Не будем смотреть, что там получилось. Не будем записывать на другой носитель. Просто сожжем эту мерзость дотла и пепел развеем по ветру». «Полностью согласна», — не моргнув глазом, заявила Софи. Мы обменялись кривыми ухмылками, сознавая, что жизнь наша превращается в чудовищный жанровый микс. То ли Квентин Тарантино снимает дикий фильм ужасов, то ли Гильермо Дель Торо снимает ситком. Причем и то, и другое с канадским акцентом. Из такси я послала Саймону голосовое сообщение, в котором рассказала, куда мы поехали. Ответ пришел почти сразу. «Жаль, что ты не сказала мне заранее, но ладно. Люблю». Мы вышли из машины у подъезда 54-го отделения. Софи вела меня за рукав, как самого крупного в мире 5-летнего ребенка. Потом нам пришлось объясняться с констеблем у стойки регистрации, и вот, в конце концов, появилась детектив Корея. «Мисс Хьюсон, мисс Кернс», — приветствовала она нас своей неизменной вежливостью. «Сегодня вы выглядите намного лучше. Чем могу помочь?» «Мы бы хотели получить свои вещи», — сказала Софи. «Несколько минут назад мы уже изложили свою просьбу полисмену с приятным голосом, который теперь с озабоченным видом разговаривал по телефону. Не знали, к кому обратиться, и решились побеспокоить вас». «Хм», — буркнула Корея, которая ни в коей степени не выглядела обеспокоенной. «Хорошо, как раз сейчас я относительно свободна. Подождите». София усадила меня на стул, а сама пошла к автомату принести нам обеим еще кофе. Хотя в этом не было никакой необходимости. Сидеть пришлось довольно долго, и я прислушивалась к доносившемуся до меня шуму полицейского участка, словно это был один из бесконечных треков Джона Кейджа. Кофе, принесенный Софи, оказался таким жидким, что скорее напоминал горячую воду со слабым привкусом арабики. Наконец я услышала, как по коридору цокают каблучки Корея, и выпрямилась. «У меня не слишком хорошая новость», — произнесла она.